590. Матерь Агни-йоги. Ты счастье минуты вырвать хотел у судьбы, и против был платы. Счастье ты вырвал, надо платить. Можешь вырвать опять, но снова придется платить. Готов ли? По счастью и плата, по плюсу и минус, по горю и радость, по мраку и свет. Мужественно прими долю свою. Истинное чувство любви, преданности, верности и постоянства в горьком страдании родятся. И не смущайся тем, что надо призраки Майи увидеть, испытать и пережить мираж призрачных чувств, прежде чем понять, что такое настоящая любовь и преданность, неисчерпываемая одной краткой жизнью и неограниченная ею.